Снова здравствуйте. Так, что мы сейчас делаем? Мы сейчас едем в Белвью. Прям в самый центр. В сам Microsoft. Вот, ну, практически. Так что сейчас покажем вам, где находится штаб-квартира мирового зла. Да, Женька? Покажем людям, где этот Билл Гейтс, понимаешь, засел, блин. Ну вот. Что сейчас приедем, это на самом деле небольшое городище. Находится рядом с Сиэтлом. В пригороде Сиэтла, называется Белвью. Любимое место проживания наших всех айтишников. И же с ними. Поэтому сейчас мы приедем туда и покажем вам, где находится Microsoft. Ну, чтобы кофе не вылилось. Да, тут везде, в Сиэтле, все кофе пьют немерено. Вот, а это на самом деле стандартная погода для Сиэтла. Вот такая вот сопливая, дождь, лякоть и все такое. То есть зима в Сиэтле, она вот такая. Так что если вы вдруг не страдаете депрессиями, можете смело приезжать. Попробовать в хорошем качестве выложить видео, потому что оно, знаешь, когда записываешь, вот его вроде 1080, да, записывается, а когда обрабатываешь в iMovie, да, в этом, в этом самом, на Apple, блин, и получается, знаешь, такое, ну, уменьшает как бы разрешение, там все такое, я думаю, не надо ничего уменьшать, значит, надо сделать такое, что самое путевое, знаешь. Долго, правда, грузиться будет на YouTube, там, знаешь, все будет весить много, то... Вот. На самом деле, да, вот хотел просто показать вам, как это, что это такое вообще погода и на самом деле, что такое, где находится Microsoft. То есть это не какое-то там высокотехнологичное государство, да, а те же самые домики, сарайчики и мини-даунтаун. Там так это громко названо небоскребы, на самом деле просто, знаете, обычные высотные дома. Ну, у нас таких полно в Питере. Просто они стоят очень близко друг от друга, поэтому ощущение такое. Даунтаун. Красят в этом самом, в той же. вокруг лесочек, вон сарайки какие-то стоят, так что как бы каких-то таких незаметно, да, там хай-тека какого-то, там еще чего-то. Парк, лесочек, сарайки. Опять же, ничего такого не говорит о том, что здесь где-то притаился тот самый дикий чел, который создал самую жирную компанию в мире. Все так уютненько по-деревенски. На самом деле, как бы это не только не единственное место, где находится. Здесь штаб-квартира находится Microsoft в Белви. А так у них еще несколько кампусов, то есть там как бы, где работают и люди, там и есть у них всякие учебные, там и дофига всего. То есть. Но это вот именно главный будет такой основной офис, как я понимаю. И там, мне кажется, даже не одно здание, а две высотки стоит. Потому что на одной Microsoft написано, и на второй тоже. Ну и все майкрософтщики туда едут в основном работать. Окей. Сейчас приедем, увидите. Похоже, иногда так смотрю, так на такой какой-нибудь спальный район в Питере. Впереди и наверху у него маленькая надписюлька Microsoft. И вон еще там вот есть. Вот там. Эти наверху тоже. Будете приближать, заметите. Microsoft. Ну это уже да, высотка, стекляшка такая большая. И вон еще один. Вот здесь находится, в этом городке находится штаб-квартира Microsoft. И с правой стороны, слева вернее. Вон там. Вон он. Наверху на самом видно. Вот это Microsoft. Вот такой вот совсем небольшой вот этот пятачок. Это и есть даунтаун. Белвью, где находится штаб-квартира Microsoft. Особо как бы ничего такого прямо экстра выдающегося здесь. Незаметно. И тем более сейчас такая погода достаточно унылая. Депрессивная. Сиэтлская. Вот где. Корень мирового зла, да? Сейчас вот туда повернем. Проедем там. что-то строят, вон они еще походу еще что-то будут делать. Смотри, он строит какой-то, видишь? Весь пятак вот этот перед этим. Вроде как неплохо, да, симпатично это достаточно. Ну это вот маленький-маленький пятачок в центре, и все. И там дальше опять лес начинается. Вот, вот весь даунтаун. Не знаю, штук 20, наверное, каких-то домов. И дальше опять лес. В принципе, как-то так. Ну вот эти вот дома здесь жилые находятся справа. Слева какой-то, опять не знаю, центр. Что там, банк, наверное, да? А это отели. Дальше жилье. Ну, все очень так прозаично. Там тоже компания какая-то. Все, мне кажется, уже привыкли мы, да, как-то с тобой, да, Евгений? К селу, да. Вообще, как бы, привыкаешь и не кажется, что ты находишься где-то в таком месте. А ездишь и думаешь, наоборот, что деревня. Даже, ну, как бы, Питер все равно больше городом кажется. Ну, только единственное, что нет вот таких вот мест, в которых там находится несколько там каких-то вот таких высоких зданий. Съезжай прямо на парковку там. Да. Отсюда потом не выехать с парковки будет. А что не выехать? Да вон здесь, смотри, прямо у салона есть место. Глянь, 2 часа.